Глава 8. Маскарад. Эдвард. В императорской скамье всегда суматоха с утра и до вечера. Я весь день просидел над делом о воскресшей секте полубога Атмара. Скоро суд, а руки только сейчас дошли до изучения. Я удивлялся, насколько далеко зашли фанатики, что даже похищали детей для черного ритуала. На что только не идут некоторые ради власти. Главным свидетелем на суде будет выступать леди Аманда Диамус, которая помогла распутать это дело. Неужели боги Ирбисов до сих пор благоволят двуликим, награждая их дарами? Судя по отчетам следователей, миссис Диамус обладает именно даром ясновидения. Любопытно будет взглянуть на эту отважную леди. Лорд-канцлер? Мой секретарь появился в дверях. «Мистер Дегросс прибыл». «Пусть заходит. Джейк, и приготовь нам кофе, пожалуйста». Не отрываясь от бумаг, ответил я. «Пора отдохнуть от чтения и взбодриться». «Ваша милость, добрый день». Бледный помощник спешно прошагал вглубь кабинета и уселся напротив меня. Мои люди пересмотрели все архивы про вампиров, но не нашли описания ритуала, подходящего под наших жертв. Что и следовало ожидать. Вздохнул я разочарованно. Опять никаких зацепок. Тогда придется перерыть всю библиотеку по ритуалам в целом. Начните с описаний, связанных с девственницами. В истории нашего мира было немало подобных жертвоприношений. Все ритуалы пересмотреть? — округлил глаза помощник. — Да, Майкл. Все, пока не найдете описание, подходящее для жертв маньяка. — А если это не ритуал? — сник маг. — Если не ритуал, значит, маньяк просто больной псих. — скрипнул я зубами. — Майкл, что-то вы бледны сегодня. — Я ночами не сплю. — устало произнес помощник, ссутулившись. Вы же знаете, моей дочери скоро исполнится 20. Анна красивая, общительная девушка. Боюсь, как бы маньяк не положил на нее глаз. Хотите, выделю охранника для мисс Дегросс? Я решил успокоить мага, который верой и правдой служил еще предыдущему лорду-канцлеру. Я знаю, что Майкл не богат и не сможет нанять для дочери телохранителя. Если это возможно, ваша милость, я буду очень вам благодарен. Засияли его глаза. Анна, моя единственная дочь, вы же знаете. Конечно, знаю. В этот момент вошел секретарь, держа поднос с двумя чашками кофе. Бодрящий аромат тут же распространился по кабинету. Спасибо, Джейк. Я взял фарфоровую чашку, пригубив терпкий напиток. Не забудь, пожалуйста, напомнить мне, чтобы я ушел сегодня пораньше, а то Айлин меня точно съест, если мы опоздаем на маскарад. «Конечно, милорд!» — кивнул учтиво он и удалился. «Мисс Дебафорд в городе?» — удивился Майкл. «Да, приехала на днях». — скривил я губы. «Приходится пока жить во дворце и участвовать в развлечениях ее величества». «Вы, как всегда, не терпите старую аристократию бездельников», — ухмыльнулся помощник. «Вот выдам Айлин замуж». И спокойно забуду про дворец и бесконечные балы, которые любит устраивать императрица. Ее величество просто скучает. Майкл попытался смягчить тему разговора. Вдовствующая императрица уже не молода, и здоровье ее пошатнулось со смертью мужа. Ей давно пора передать свои обязанности Виоле, хотя бы вопросы благотворительности, которые всегда занимались жены наших императоров. Это ведь укрепляет доверие простых граждан к высшей власти. Да, вы правы, милорд. Как, кстати, себя чувствует ее величество Констанция? Вчера у нее упало давление. Мы весь вечер с Бенедиктом провели у ее постели, даже на ужин не пошли. Но сегодня ей определенно лучше. Вздохнул я, вспомнив тетушку. Виола со своими фрейлинами отдувалась за нас, развлекая гостей. Хоть что-то она умеет делать хорошо. Вдовствующая императрица и мой отец были двойняшками. Я волнуюсь за тетушку и ее здоровье. Иногда меня посещают странные мысли, что если она умрет, я навсегда потеряю нить, связывающую меня с отцом. Его Величество хорошо заботится о матери. Понятливо кивнул Майкл. Спасибо за кофе, ваша милость. Мне пора заняться вашим поручением. Помощник удалился. Я вызвал секретаря, чтобы тот послал за начальником охраны. Нужно все же выполнить свое обещание и успокоить старика Дегросса. До вечера я просидел в кабинете, изучая дело о сектантах. Джейк три раза напоминал мне о том, что я хотел уйти пораньше. И каждый раз я просто кивал, думая, что вот-вот дочитаю еще один лист тома и пойду. В итоге я чуть не опоздал к началу бала. Айлин бесцеремонно ворвалась в мои покои, когда камердинер надевал на меня темно-красный смокинг. «Эдвард, ты опять опоздал!» — сдвинула она брови на переносице. «Ты же обещал!» Не пристало леди врываться без стука в мужские апартаменты. Чопорно взглянул я на сестру. «Ты не мужчина, а мой брат!» Не вняла она моему замечанию. «Надеюсь, твои ужасные манеры не распространяются на остальных мужчин. Отлично выглядишь, Айлин. Решил я сменить тему. Красный определенно тебе идет». «Ненавижу красный!» — прошипела она. «Кто придумал в этом году, что красный — цвет для гостей маскарада?» «Императрица, она обожает этот цвет», — хмыкнул я. «Торопись, а то опоздаем!» — нервно вздохнула Айлин. «Не переживай, сестрица, я почти готов. Мы прибудем в зал вовремя». «Где моя маска, Томас?» — глянул я на столик. «Прошу, милорд». Слуга протянул бронзовый аксессуар. «Спасибо, Томас. Я взял в руки тяжелую маску. Магия искрилась в ней. Морок. Стоило только приложить ее к лицу, как она словно приклеивалась, подстраиваясь под контуры лица. Я взглянул в зеркало и увидел там чужого человека. Вроде мои глаза и губы, которые были видны, но в то же время. Морок искажал восприятие. «Чудесно! Тебя не узнать, Эдвард!» — хихикнула Айлин, прикладывая к лицу свою маску, идентичную моей. И вот стоит передо мной незнакомка в красном платье. «Так, нужно запомнить фасон, а то я свою сестру потеряю на балу среди женщин в таких же бронзовых масках и нарядах красного цвета». «Хорошо, что ты надела мамино колье. Нашел я, за что зацепиться взглядом. Вещь, которую я помню с детства, точно мне укажет на Айлин». «Хитрый! А как мне тебя опознать?» — хихикнула сестра. «Главное, я тебя смогу найти». Подставил я локоть. Айлин ухватилась за него и с довольной улыбкой последовала за мной. В бальном зале все смешалось. Женщины в красных платьях, кто-то в алых, кто-то в бордовых. Брюнетки, блондинки, рыжие. Мне казалось, что они все на одно лицо и в одинаковых масках. Мужчины тоже были в красных одеждах, и морок делал их лица неузнаваемыми. Красное колышущееся море в бело-золотом зале. Императора я познал по перстню с рубином. Он решил смешаться с толпой и делал вид, что такой же гость, как и остальные. Общался непринужденно с дамами и их кавалерами, которые не узнавали самодержца под маской. Венценосный слегка касался женских ручек, целуя, но создавалось ощущение, что он кого-то искал. Я даже догадываюсь, кого. Похоже, Бенедикт действительно хочет найти любовницу. Интересно, Клариса Десонг присутствует в зале? Наверное, раз его величество решил поиграть сегодня в таинственного незнакомца. Только императрица в окружении своих фрейлин сидела на троне с гордой осанкой, недовольно наблюдая за мужем. Надеюсь, у Бенедикта хватит ума не рассказывать жене, на кого пал его выбор. Виола — алчная и расчетливая женщина. Наверное, это неплохие качества для императрицы, но если император серьезно увлечется и даже влюбится, боюсь, его жена устранит любовницу, не моргнув глазом. Бенедикт горяч и порывист. Он может и развестись, если посчитает нужным. Традиционного открытия бала не было, так как это маскарад. Императорский оркестр уже вовсю играл, пары весело шагали и кружились в па-де-катре. Айлин пригласил какой-то высокий хлыщ, и сестрица радостно упорхнула, оставив меня одного, но мой цепкий взгляд не упускал ее из виду. Пусть веселится. Слишком долго она жила в имении. И вдруг я увидел ее, девушку в алом платье. Словно яркий луч осветил стройную фигурку, выделяя из толпы. Она скромно стояла одна у колонны, теребя пальчиками пышную юбку. Сразу видно, что незнакомка впервые на императорском балу и волнуется. Интересно, хорошо ли она умеет танцевать? Надо проверить.